Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Местан Сафаров. На Шарне или блуждающее кладбище. Жене посвящается. Если доедете до Курского вокзала, а далее на электричке часа полтора, окажетесь в городе Ногинске, бывший Богородск. От привокзальной площади автобусом, а далее пешком по дороге или через лес. Так короче будет. Выйдите к реке. Небольшая речка. Шарна называется. Стоял я на перроне, закурив сигарету, и ждал объявления отхода электрички. День был по-летнему жаркий, но предвкушение дальней поездки в область, в лес, на природу снимало, казалось, с плеч тяжесть городской жизни. Так и хотелось поскорее уехать из мегаполиса, от духоты и никому не нужной суеты. Только успел я бросить на перрон окурок, да загасить его ногой, как у моих ног распластался молодой человек. От неожиданности я отпрянул. И прежде чем я успел сообразить, что случилось, он уже стоял и отряхивал брюки. «Через сколько отходит?» — спросил он, глянув на меня. «Минут через 7», — ответил я. «И чего я так мчался?» — сказал он, нисколько не смутившись своего падения. Он взглянул на свои наручные часы, чертыхнулся, затем снял и приложил их к уху. «Ну что, идут?» — поинтересовался я. «Да хрен его знает», — ответил он, продолжая прислушиваться. «Не слышно». К соседнему перрону подъезжала электричка. «Дай я послушаю», — предложил я. Он протянул мне часы. Я глянул на циферблат. По стеклу лучами разошлись трещины. Секундной стрелки не было. Я приложил их к уху. «Где ты взял такой антиквариат?» «От отца достались, а ему от деда», — ответил парень. И тут же добавил: «Ну что, идут?» «Стало быть, фамильные», — усмехнулся я и снова взглянул на часы. «Да, вроде тикают. Победа!» «А стекло-то сейчас разбил или было?» «Сейчас», — махнул он рукой. «Они у тебя минут на 5 спешат. Вот поэтому я и припустил, думал, не успею, а следующее через 1.5 часа». «Да ты не расстраивайся. В мастерской тебе их почистят, заменят стекло и снова будут как новенькие. Главное, что ходят». «Как думаешь, стекло не рассыплется?» — спросил он. «Думаю, что нет», — ответил я, глядя на циферблат. «Видишь, трещины от одного края до другого лучом расходятся. Ободок удержит». «Ну и ладно». Он хотел еще что-то добавить, но в это время объявили, что до отхода электрички осталось 3 минуты. Мы вошли в вагон. Я сел у окна на теневой стороне по ходу поезда. «Хорошо, что народу сегодня немного», — сказал он, устраиваясь напротив. «Что верно, то верно», — согласился я. «В выходные пришлось бы всю дорогу стоять». «А куда едешь?» — поинтересовался он. «До Ногинска», — ответил я буднично. «И я до Ногинска», — радостно сказал он, словно встретил земляка. «Живешь там?» «Да нет», — ответил я и достал из сумки книгу, показывая всем своим видом, что не расположен к дальнейшей беседе. Мой попутчик перестал докучать мне вопросами. Еще через минуту по трансляции объявили, что двери закрываются. Я поднял глаза от книги. Рядом с бывшим моим собеседником сидела старушка. Они о чем-то негромко разговаривали. Я отвернулся к окну. Вагон слегка дернулся и медленно покатил вдоль перрона. «Вот, послушай, милок, я тебе историю расскажу», — обратилась старушка к парню с разбитыми часами. Голос ее звучал мягко, речь лилась плавно, певуче. Наверное, давным-давно так рассказывали сказки. Куда-то уходила усталость, не хотелось читать, думать о проблемах, обо всей этой кутерьме, оставшейся там, на перроне вокзала. По мере отдаления от высотных зданий, рекламных щитов, потоков машин, менялся ландшафт, принося с собой иной ритм, унося в другую реальность. За окном мелькали дачные поселки с домиками-времянками, лес, поля, луга. На смену бетонным и каменным постройкам приходят деревянные, словно уносят тебя куда-то в прошлое, давно забытое. Молодой человек сидел рядом со старушкой, вежливо и терпеливо слушая рассказ, давая ей возможность еще раз вспомнить прошлое, окунуться в давно ушедшие годы. «Давно это было. Уж не скажу, когда». Начала свой рассказ старушка. «Когда я малой еще была, дед мой мне рассказывал, а прадед мой был из крепостных. В день его свадьбы барин, граф Шереметьев, ему и его молодой жене вольную отписал. — Повезло, — усмехнулся пассажир. — Я слышал, что хозяева крепостных лютовали, истегали, и продавали, и детей отлучали от родителей. — Так-то оно так, — продолжала старушка. — Только и помещики разные были. Кто и истегал почем зря, а кто берег людей своих. Да и вольную мой прадед получил неспроста. Как-то раз в том имении сын графа гулял с няньками недалеко от леса. То ли заговорились они, то ли просто отвлеклись на что-то, как это бывает у баб, уж не знаю. Спохватились молодого барина, и след простыл. Кинулись они искать его. Весь двор на ноги подняли. Сбежались и слуги, и псари со сворой, и сам граф с ружьем на крик прибежал. Искали по всему поместью. Как только подошли они к зарослям, так и обмерли. Из лесу раздался грозный рык. Никто не осмелился и шагу ступить далее. Да и сам барин, то бишь граф, оцепенел от ужаса. Не растерялся только мой прадед, царствие ему небесное. Кинулся он в заросли и сгинул с глаз. Не весь сколько времени прошло, но только возвернулся он с Борчуком на руках. Малец так вцепился ручонками в прадеда моего, что еле оторвали. Граф схватил сынишку, прижал к себе, вздохнул глубоко, как словно и не дышал все то время, как пропал малец. И только после этого передал Борчука матери, то бишь жене своей графине. Все кинулись к графскому сыну, осматривали его, не поранился ли, расспросами докучали. Только граф заметил, что у спасителя его сына мизинца нет на левой руке, и кровь струится. — Где палец потерял? — спросил граф. — Какой палец? — спросил прадед, как словно и не знал, об чем речь идет. Глянул на руку свою и шуткует. — Ах, это! Так по дороге потерял. — Больно, наверное? — спросил граф, посуровев. — Да не так, чтоб шибко, — отвечал прадед мой. Как ни пытались расспрашивать родивого холопа, так ничего и не выпытали. Уж опосля, когда свадебку сыграли, женушке своей как-то рассказал, что произошло. «Зашел я в лес», — сказывал он, — «а там тишина, чего в лесу быть не могет. Прошел я дальше, и меня как словно холодом обдало. Эти места мною хожены-перехожены, каждый кустик, каждое деревце знаю. Страху перед лесом не было. А тут, чем дальше захожу, тем сильней холод. И сердце колотится, как словно из груди выскочить хочет. Но делать нечего, мальца больно жалко. Зашел поглубже в чащу. Лесные твари словно затаились все. Вдруг вижу, за деревьями вроде стоит кто. Я духом собрался и кликнул мальца по имени. Никто не откликнулся. Только шорох за деревьями, и выходит мохнатый. Мальца за руку держит. А барин молодой как словно и не боится его. Не кричит, не вырывается. Я хотел было кинуться к Борчуку, да ноги как словно к земле приросли. Не как сам лесовик, думаю. «Отпусти мальца», — говорю. «Пустить человека просто так не можу», — отвечает чудище лесное. «Взамен дать должен мне. Возьми мою жизнь, а мальца отпусти». «Лесные не душегубы без надобности», — отвечает тот. «Что крови хочешь?» — сказал прадед, выхватил нож свой, что на поясе у него висел, да и отсек себе мизинец. «На, возьми мою кровь!» Мохнатый покачал головой и пошел прочь, а мальца оставил. Вот так прадед мой себя не пожалел за графского сынишку. А барин в долгу не остался, вольную отписал, да и деньгами щедро одарил. Добрый был барин, дед сказывал, не лютовал. Бывало, приедет в имение свое, народ соберется на барина да на семейство его поглядеть. Барин хоть и богат был, да в столицах жил, но простой народ уважал, всех по именам звал. Как узнает, что у кого-то детено родилось, червонец пожалует, и не ассигнациями, а непременно золотом. Чего там говорить, добрый был. А как старый барин помер, они, прадед мой, стало быть, с прабабкой, в эти края и подались, поближе к городу. Оно и понятно, город чем для крестьянина хорош? Ежели от хозяйства какой излишек есть, сразу на базар, кто фруктов, кто овощей, кто молочка, творожку, кур, уток, гусей, яйца, а кто, глядишь, кабанчик заколет. Все копейка в дом. А деньги, как известно, лишними не бывают. В скорости и вовсе крепость отменили. Указ вышел, что, мол, все крепостные вольными стали. С тех самых пор и живем в деревне Жилино. Мужики у нас в роду все работящие были, все сами по хозяйству делали. Ежели там избу срубить или колодец вырыть, печку сложить, это все своими руками. Уж пахать да сеять и слов нету. Не только мы себе делали и соседям помогали. Да и те, ежели чего, на выручку шли. Да, люди тогда другие были. Добрее, что ли? Да и бабы от них, от мужиков своих не отставали, хозяйственные были. И хлеб всегда свежий, и в избе все прибрано, и детки всегда сытые да ухоженные. А детей в семьях было много, не то что нынче. Одного родить, так ей по гроб жизни обязаны. — Бабушка, а что за история, что рассказать хотели? — спросил молодой человек. Пассажиров в вагоне было на редкость мало. Рядом с нами на сиденьях никого не было. Бабка, паренек, да я, притулившийся в углу окна. Рассказ оказался долгим. — Так я же говорю, мой дед мне рассказывал. В те далекие времена много по России людей скиталось. Тяжелое было время. Да что там говорить. А когда оно было легким в нашей стране? Вот и в наших местах появилось семейство. Уж когда, да и как поселились, никто не знал. Говаривали, что взяли в одночасье и появились. Тогда на Шерне, это река у нас такая, Шерна называется, три деревни стояло. Уж не скажу, как назывались, не помню. Так вот, это самое семейство не в деревне жить стало, а в лесу, то бишь на хуторе. Все их хуторянами называли. Хуторяне, стал быть, да и все тут. А знаешь, кто такие хуторяне? Хуторяне? Парень призадумался. Это, наверное, деревенские? Эх ты, невежда, деревенские, передразнила его старуха. Нелюдимые они были. Жили они сами по себе. Сами никому не ходили, да и к ним никто не заглядывал. Да и сама семейка чудная была. Дед с дочкой и детки ее, четыре девчонки и пацан. Так вот. Она вновь поправила платок, прикрывавший ее седые, изрядно поредевшие волосы. Дети все у них были почти одного возраста. Кто говорил, что муж у нее помер, и они подались в наши края? Другие, что прижила она деток от разных мужиков. А еще сказывали, будто детки не родные ей. А еще, что беспутная она была, и жила со своим отцом, от него-то и понесла. А то и вовсе, будто нечистые они, колдуны, значит. Словом, никто толком и не знал о них ничего. Так, сплетни одни. Деревенским бабам что надобно? Дай только языком почесать. Не знаю, так это или нет, но только как они в тех краях поселились, так стало недоброе происходить. То скот поляжет, то урожай не взойдет или на корню сгниет. А бывало, кто из города идет да припозднится, как стемнеет, вот нечистая водит. Перепутает все дороги. Знакомая незнакомым кажется. Хорошо, если к утру до дому доберется. А то, дед сказывал, одного мужика так водило по лесу всю ночь, что утром у Тулы оказался. Как его туда занесло, уж не знаю. Но бывало и другое случалось. Как-то детки деревенские в лес по ягод пошли. Дело известное, кисельку чтоб наварить, аль пирогов напечь. А места у нас ягодные да грибные. За час ведро набрать, так это с линцой. Когда запас на зиму сделать, так это взрослые ходят. А когда так, к столу подать, то детей посылают. Далеко в лес идти не позволяли, без старших, да и незачем это. Только зайди в лес, так вот она, ягода, и растет, красуется. Так вот, значит, пошли детки в лес по ягоды. Вдруг видят, бегут они, перепуганные, да кричат, что мочь есть. «Дядьку Антипа медведь задрал!» Мужики топоры давилы похватали, да со старшим из ребятишек в лес пошли. А остальных деток бабу по домам растащили. Пришли мужики на то место, что мальчишка указал, а там никого. Все вокруг обшарили, ничего не нашли. Как сквозь землю провалился. Только увидели они кровь на том месте, где мальчик указал. Долго его, Антип-то, мужики по лесу искали, уж темнеть начало, когда воротились, но не нашли. Решили, либо медведь унес, либо волки растащили. Хотя мало кто верил в это. Сам он уйти не мог, дети сказывали, что весь в крови был дядя. А Антип выпить был гораст. Редкий день, чтоб тверезый был. Так и исчез он. Уж не знали, что и думать. Прошло дня три. Глядь, Антип идет, живой, здоровый, что, где, откуда? Говорит, помнит, что с медведем нос к носу встретился. От страху пустился на утек, медведь за ним. Разве от него от косолапого уйдешь? Догнал его, да лапой своей и угостил. Что было дальше, Антип уже не помнил. Только когда открыл он глаза, видит, лежит в лесу живой и здоровый. Вот пришел в деревню. Мужики его уж и так и сяк рассматривали, а у него на теле ни одной царапинки не видать. Вот какие дела случались. — Бабуль, откуда в этих местах медведи? — засмеялся парень. — Их тут отродясь никогда не было. — Это сейчас их нет, — отвечала старушка. А в те времена, когда лес гуще был, и медведи, и волки, и всякая другая живность водилась. Так вот, в одной из этих трех деревень жила женщина. Сама не из деревенских была, городская, из грамотных. У нее был один сын. Муж рано помер. Она на сносях была, когда смерть мужа узнала. А сына уж без него рожала. Замуж более не хотела, жила для сына. Молодая была, Мария Федоровна. Хороша. Много к ней сваталось, а она все нет да нет. Видно, мужа больше себя любила. Сына его именем назвала. Как муж помер, она в деревню и приехала. Учительницей стала. Деток деревенских грамоте да наукам всяким обучала. Всем народам ей избу ставили. Хозяйство завела, стала жить деревенской жизнью. Всему постепенно училась, и огород полоть, и за скотиной ухаживать. Все вроде делала, как все, а все ж у нее как-то по-городскому получалось. Да, видно, в крови у нее это было. С чужими детьми возилась, да и своего растила. Она одна в деревне грамотной была. А кроме нее никто ни читать, ни писать не мог, так что, ежели кому бумажку какую написать или прочесть надо бы, что все к ней, к Марии Федоровне шли. Вырос ее сын и поехал в Москву учиться. Ох уж, сколько она, бедняжка, хлопотала! Сколько писем да прошений писала, даже в Питер ездила. Она-то хотела, чтобы сын ее в Питере в университете учился, а ему не разрешали. И понятно, муж-то у нее политический был. Не то в тюрьме, не то на каторге и помер. Много порогов ей обивать пришлось, но больно хотелось, чтобы сын образованным был, как отец его. В конце концов, разрешение она для сына выхлопотала. Только не в Питере, а в Москве, чтоб поступал. Ох, сколько ж радости у нее было! А еще больше радовалась, как узнала, что сын ее на одни пятерки все экзамены сдал. Приняли его в Московский университет и стипендию начислили. Вся деревня их поздравляла. Ученый будет, значит, образованный. Как началась учеба, так сын ее уехал в Москву аж до самого лета. И так каждый год. Оставалась Марья одна. Продолжала детей деревенских учить, а к ней из всех трех деревень ходили. Да весточку от сына ждала. Бывало, получит от сына письмо, такая счастливая ходит. Все знали, сын Марии Федоровны весточку прислал. А как дней теплых ждала, знала. Птички на тепло слетятся, трава, лес зазеленеют, скоро сын приедет. Так год за годом и жила она в ожиданиях. И вот как-то получила она письмо от сына. Пишет, что приезжает, и число указал, когда приедет. Он-то парень аккуратный был, не хотел, чтобы мать зря волновалась. Как напишет, так и приедет, не задержится. Так вот, получила Марья Федоровна письмо, ждет сына, а его нет. Допоздна у нее в доме лампа горела. Ложилась она спать или так до утра и прождала сына, уж не знаю. Узнали опосля, сам он сказывал, что с ним приключилось. Прибыл он в Богородск. А далее, как обычно, с кем попутно на телеге, где пешком по дороге да по тропке, словом, добирался как мог. А тут сумерки. Ехал кто-то из горок, из соседней жилина деревни, да и подвез до развилки. А дальше он пешком через лес пошел. Напрямки. Шел он по родным местам, хворостинкой помахивая, да у одуванчиков головки срубая, и не заметил, как стемнело. Он-то слышал россказни, что, мол, нечистый в этих местах водит, но только не верил он в это. Ученый был. А тут глянул вокруг, в чищобе стоит. С измыства по этим лесам ходил, а этих мест не видел. То ли заблудился, то ли и впрямь нечистой дороги спутал. Всюду темень, глаз выколи. Только в редких местах сквозь листву деревьев лунный свет просачивается. Крутанулся он в одну сторону, в другую, и вовсе потерял, откуда шел и куда надобно. Страшно стало ему. Жутко. Стоит и чувствует, как ноги холодеть начинают. Опустил он глаза и видит, что стоит на узенькой тропинке, да и пошел по ней. Знал он, что в этих местах все дороги до тропинки к Шерне ведут. До реки дойдет, а там свою деревню отыщет.